Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Инженер. Пролог. Мастер палочки и мультитула. Технология – это тоже магия, только вместо палочки – мультитул, вместо котла – переносная химическая лаборатория, выполненная по последнему слову магии и науки, вместо мантии – лабораторный халат или рабочий комбинезон, если приходится работать в мастерской. В худшем случае, если всего этого нет под рукой, все решает чистая изворотливость, фантазия и, разумеется, находчивость, которая рано или поздно появляется у любого инженера, достаточно времени просидевшего в лаборатории или мастерской. А уж если умеешь соединять магию и технологию, будешь жить и радоваться жизни, снимая самые сливки с последних достижений обоих миров. Все это Гарри понял уже после окончания второй магической войны с Волан-де-Мортом. Разумеется, многие считали, что мессия и мальчик из пророчества, покончив с главным злом, возьмется за зло поменьше, то есть закончит Хогвартс и пойдет по стопам своего отца, начав служить в Аврарате. Однако же этого не произошло. Поттер, получив свой заслуженный орден Мерлина и причитающийся к нему гонорар, послал всех к черту, договорился с Гринготтсом по поводу компенсации за разгром, учиненный во время угона дракона, и практически сразу пропал с радаров магического мира, нигде толком не появляясь долгие 10 лет. Что любопытно, вместе с ним пропала и некая мисс Гермиона Грейнджер, что вызвало у волшебного сообщества в целом и у семейства Уизли в частности просто невероятный разрыв шаблона. Злые языки трепались, будто они умерли, однако это было не так. Все эти 10 лет Гарри с Гермионой, перебравшиеся за океан, в Кремниевую долину, наверстывали упущенное. И не только в плане пропущенных подростковых развлечений. Гарри за 2 года осилил школьные курсы по магловской программе, поступил в колледж одновременно с бывшей хогвартской отличницей, которая, в отличие от него, не забывала и про обычное образование. Еще 5 лет обучения в Стэнфорде. Гарри обучался на инженерной специальности, Гермиона – на юридической. А затем Гарри открыл собственную мастерскую-лабораторию, где разрабатывались такие невероятные по мнению обоих миров вещи, что любо-дорого было смотреть. Заказы полились рекой. Шутка ли, парень в 30 с небольшим, посмотрев фильм о Железном Человеке, на полном серьезе заперся в мастерской, и через несколько недель на фестивале косплееров многочисленные зрители в экстазе щупали настоящий, рабочий экземпляр костюма. И в отличие от остальных умников, решивших сыграть на моде и запихавших в картонные костюмы фонарики, этот экземпляр реально умел практически все, что мог костюм из фильма, и даже был запитан от миниатюрной силовой установки, пусть и не от ядерного реактора, как в фильме, а от энергии сгорания водородного топлива, в установке на спине, но все равно это было круто. Разумеется, подобная выходка стоила Гарри некоторых проблем. Как оказалось, на выставке присутствовали военные США, которые тут же захотели себе такую диковинку. И поскольку послать их куда подальше Гарри без проблем не мог, было решено передать часть наработок особым отделам. Армейцы, покурив чертежи, попробовали собрать все сами, у них не получилось. Уж больно дорогими в производстве были некоторые элементы, а силовая установка почему-то не обеспечивала предположительной мощи, а потому от новоявленного инженера отстали. Кто же мог знать, что вырезанные на внутренней стороне брони руны не просто украшения и странные зарисовки-закорючки, и пусть от него отстали, но Гарри, на всякий случай, поспешил покинуть Штаты, вернувшись в Туманный Альбион. А кто умудрился сделать сплав, превосходящий известные официальной науке по прочности во много-много раз, непостижимая легкость, высочайшая температура плавления – и почти полная управляемость при помощи электромагнитных волн строго определенного диапазона. После того, как Гарри продемонстрировал свое изобретение магическим народам и легко, будто бумагу, разрубил клинком лист гоблинского металла, зеленые от ненависти коротышки первыми послали к нему переговорщиков. Естественно, патент был продан за баснословную сумму, и то только потому, что сам Гарри считал проект откровенно неудачным. Еще одним проектом было внедрение в магический мир магловских технологий. Конечно, консервативное сообщество чистокровных британских магов не очень хорошо восприняло подобное чудачество, однако полукровки и маглорожденные волшебники впереди собственного визга бежали раскупать устаревшие по меркам маглов, но столь невероятные по меркам магического мира компьютеры, иммунные к магическим полям, телефоны, рации, холодильники, различную бытовую технику. Аврорат с огромным удовольствием закупался у легендарного Гарри Поттера бронежилетами из новейших сплавов, способных принимать на себя действие заклинания и тем самым спасать бойцам жизни. Отдел тайн заказал целую партию кристаллов-проекторов, своего рода диктофонов, на которые можно было многократно записывать и затирать собственные голограммные проекции. Вскоре в Хогвартсе появились и первые счастливые обладатели ноутбуков, запитанных от магических полей, что привело к возникновению такого занимательного школьного досуга, как увлечение компьютерными играми, к чемпионатам по ним и прочим чудесам, которые вот уже лет 7 были в ходу в мире Магглов. Мало того, мистер Поттер, поговаривают, проводил турниры и выставки студенческих работ в отрасли магической инженерии. Победители потом получали места в инженерной команде Гарри или же гранты на собственные разработки. И весьма, надо сказать, существенные. Гермиона, кстати, тоже на месте не сидела. Пользуясь старыми связями, девушка быстро нашла лазейки в британских законах, и вскоре на место какой-то разорившейся лавочки в косом переулке пришел первый магазин ХХП, что означало Харри энд Хермионе Поттер, где и продавались всевозможные поразительные силы артефакты. Следом за ним такие же магазинчики возникли и в Лютном, и в Хаксмиде, и в Годриковой впадине, и много где еще. К моменту событий, с которых начинается наш рассказ, в одном только Туманном Альбионе существовало с полсотни разного размера магазинчиков, торгующих разработками легендарного инженера. Магия позволяла Гарри обходить острые углы, сглаживать научные проблемы и творить то, что не могла создать ни чистая магия, ни магловская технология. Конечно, и до него были подобные экспериментаторы, но никто до Поттера не ставил дело на такой поток. Золото и идеи полились рекой. Гарри не стеснялся заимствовать технологии Магглов. Во время визитов домой, в магловские кварталы Лондона, таскал из сети новые идеи и заметки. Гермиона порой тоже не вылезала из технических библиотек. Собственно, чрезмерное увлечение Гарри Поттера магическими технологиями и стало первопричиной этого рассказа. В тот вечер Гарри как раз заканчивал опытную модель миниатюрной установки блокатора, своего рода переносного многослойного магического барьера. Нажал на кнопочку, и кубик создает вокруг себя 5-метровую зону, абсолютно стерильную от воздействия магии. Использовать такую полагалось, в первую очередь, ликвидатором заклятия и аврором, но при желании подобным образом можно было очистить, например, поле и выращивать на нем растения, для которых даже малейшие проявления магии губительно. В общем, проект был невероятно перспективный, денег сулил немереное количество и грозил даже затмить гоблинские рунные блокаторы. Вообще, гоблины, по большому счету, и заказали этот проект после того, как годом ранее отчаянные на всю голову злоумышленники пытались обокрасть их и проникнуть в чужие хранилища. Как оказалось, нашлась дыра в устаревших подавителях, и колдовать в банке постепенно все же получалось. Не в полную силу, конечно, но на 1-2 империуса в приватных кабинетах для особо дорогих клиентов можно было рассчитывать. Гоблины покумекали, подумали и пошли на поклон к Поттеру. Тот их выслушал, затребовал для себя образец старого накопителя, покрытие расходов и 250 000 золотых наличными за работу. Коротышки поерзали в креслах, но согласились. Собственно, так у Гарри на столе и оказался небольшой позолоченный механизм, который следовало усовершенствовать. Дверь в лабораторию бесшумно отворилась. Гермиона едва слышимой тенью скользнула к нему, приобняла его, склонившегося над чертежами, пока установка, запущенная в тестовом режиме, нагнетала вокруг себя квадратный метр пространства, лишенного магии. «Ты совсем потерялся во времени», — не по-женски сильные руки легли Гарри на плечи. «Что, прости?» Гарри оторвался от расчетов. «Говорю, уже 4 часа утра. К черту подробности. Какой год?» Гарри нашел в себе силы улыбнуться. «Все тот же». Гермиона куснула его за ухо. «Тебе правда нужно поспать. Выглядишь откровенно не очень. А ты, а я с тобой». Гермиона уткнулась носом ему в плечо. «Если, конечно, будешь хорошо себя вести. О, тогда я, конечно, буду». Гарри краем глаза заметил, что установка как-то подозрительно покраснела и завибрировала. «Ложись». Гарри схватил Гермиону в стальные объятия, упал на пол, закрывая жену собой, и мгновением позже взрыв водородного элемента питания разметал металлический корпус устройства по всей лаборатории, будто шрапнель. Гарри болезненно застонал, чувствуя, как осколки пронзают его тело, по ощущениям доходит и до внутренностей. Он почувствовал, как раскаленный металл раздробил ему ребра, как их осколки входят в легкие и в сердце. И, наконец, осколок установки, больно клюнувший в висок, заставил свет померкнуть в глазах. Глава первая. Акклиматизация. Голова болела просто нещадно. Спину так и вовсе, казалось, свело намертво, да так, что не разомнешь. Гарри поерзал на месте, пытаясь понять, кто он, где он и что это такое грохочет рядом за стеной, если старый реактивный двигатель от списанного военного фантома вот уже года полтора как перебран и продан куда-то налево. Да и не рычал он никогда так прерывисто и с такими перекатами. Звук больше походил на раскаты грома, чем на работу двигателя. Гарри прислушался к собственным ощущениям, стараясь хоть как-то отвлечься. Голова, похоже, на месте. В спине совершенно точно не торчат осколки гоблинского девайса. Да и лежит он как-то не так, как должен был после того, как закрыл собой Гермиону. Руки-ноги, судя по всему, тоже в порядке, хотя и в них ощущения какие-то неправильные. Грохочущий звук за стеной снова повторился. «Суки-падлы, сколько можно сверлить?» На одном дыхании проговорил Гарри, открывая глаза, собираясь подняться и пойти сказать наглецам, что негоже сверлить в 4 часа утра в воскресенье, но, увидев перед собой давно забытую картину, мигом раздумал, какого. Он лежал на полу развалившейся узкой кровати в хорошо знакомой, но уже почти забытой за много лет комнате, отделанной старомодными обоями тошнотворного персикового цвета. В глаза бил яркий лунный свет из окна, как будто специально размещенного напротив кровати, а в самой комнате был бардак, прекрасно видимый даже с кровати, которого его мастерская даже после взрыва знать не могла. Спасибо Гермионе за привитую аккуратность. Гарри привстал, стараясь рассмотреть размеры поподробнее, и закрутил головой. На полу валялась раскрытая книжка о Квиддиче, из-под матраца выглядывал уголок порножурнала, которых он с 5-го курса не читал. Разрабатывал концепты, продавал проекты журналюгам и издателям магического мира, но не читал. Дилер никогда не употребляет сам. Гарри поморщился, потер шрам и осторожно спустил ноги с кровати. Затем встал, покрутил шеей, безбожно хрустя суставами, посмотрел на собственные конечности. Подозрительно тощие конечности, как для человека, привыкшего таскать в лаборатории железяки по несколько десятков килограмм. Еще и в глазах все так не кстати плывет. «Мама, роди меня обратно». Гарри подскочил на месте, рванул к большому зеркалу, что было вставлено в один из шкафов, замешкался, вернулся к прикроватной тумбочке, взял с нее очки, посмотрел обратно в зеркало и, увидев свое собственное подростковое тело, глубокомысленно заявил: «Твою мать!» В голове роились мысли, приученный думать мозг начал усиленно соображать. «Думай, Гарри, думай!» Он прикрыл глаза. «Так, без паники. Я мыслю, значит, существую. Ощущаю, значит, еще и живу при этом. Осталось только понять, где именно я живу и существую. И, судя по всему, еще и когда я это делаю». Гарри вновь осмотрелся, уже с конкретной целью. «Так, похоже на дом Дурслей. Время и дата». Потянулся он, было, к палочке, но потом вспомнил, что если он еще подросток, то колдовать ему нельзя. Пришлось обходиться настенным календариком и изрядно подсевшими электронными часами на тумбочке. 18 июля 1994 года. До моего 14-летия чуть меньше 2 недель. Вывод. Гарри тяжело вздохнул. Привычку говорить с самим собой он завел тогда, когда Гермиона писала диссертацию названия «Доктора философии в юридических науках», а потому много времени проводила наедине с компьютером и учебником. В те дни Гарри приходилось много работать в полном одиночестве. Дрона по имени Теа, составлявшего ему компанию в шахматах, тогда еще не существовало, а потому Гарри, дабы не скучать, иногда беседовал с самим собой. Ведь всегда приятно побеседовать с умным человеком, который тебя понимает. Гарри снова посмотрел в зеркало. «Да никакого вывода», — сказал он сам себе. «Кроме одного, меня занесло в прошлое, в самый, что ни есть, поганый и решающий год моей жизни». Хотя, Гарри снова замолчал, прикрыл глаза, проморгался, осторожно похлопал себя по щекам, чтобы громким звуком не разбудить никого в доме, но так, чтобы хватило проснуться. Пощечины сработали лучше любого кофе. Гарри слегка приободрился, взял со стола маркер, подвинул к стене белую маркерную доску, которую как-то подарили Дадли для рисования и которой тот так ни разу и не пользовался. Лунного света в сочетании с уличными фонарями Тисовой улицы хватало с избытком. Гарри начал делать заметки. «Давайте думать, инженер Поттер». Он принялся рисовать на доске. «Я оказался в прошлом, в самый поганый и ненавидимый мною год, в собственном дрощевидном теле, находящимся под неусыпным контролем кошек миссис Фиккой в частичной зависимости от моих драгоценных родственников». На доске появились надписи с датой, сам Гарри в виде стикмена с молнией на лбу, несколько крайне уродливых кошек с нарисованным глазом над ними и три жирных человечка, призванных отображать Дурслей. Так, что мы имеем? Я еще не должен был послать ко всем чертям Уизли с их навязчивой идеей женить меня на Джинни, а Рона, на Гермионе. Уизли, Уизли. В сознании у Гарри пронеслась мысль. Мало того, они скоро должны меня забрать. Пометуя о методе перехода и времени МММ, он напряг память. Черт, а ведь все уже решено, разубедить их не удастся. Хорошо хоть, что до встречи еще больше 3 недель. Дальше. Гарри снова прервался, протер глаза. Еще не было первых массовых нападений, не было отряда Дамблдора, не было сов. Я еще не должен был начать ничего изобретать и выдумывать, маркер так и скользил по доске. Я еще не поступил в Стэнфорд, не получил диплом инженера, не эмансипирован как взрослый волшебник. Он закончил запись, посмотрел на доску. Так, в ближайшее время меня ждет переход в нору. Ситуация на чемпионате, турнир 3 волшебников, первое явное предательство Рона, знакомство с будущим генералом болгарского магического спецназа Кромом и будущей главной судьей Франции по фамилии Делакур. И, разумеется, встреча с Волан-де-Мортом, вылившаяся в 3 года незабываемых боевых приключений. Зараза, знать бы еще, где он сейчас прячется. Гарри принялся расхаживать по комнате, зябко поежился, посмотрел на температуру за окном, градусник там висел уже давно и врал, кажется, на что-то около 3 градусов, плюнул, выругался сквозь зубы и полез в чемодан за одеждой. Не обноски же додли таскать дипломированному инженеру, пусть и не из этого времени, и пусть школьная форма уж слишком официальная, брюки, белая рубашка, жилет и галстук. А мантию надевать нет смысла, но это, все же, лучше, чем обноски кузена. И почему он в свое время до этого не додумался, предпочитая растянутый свитер и уродливые рваные джинсы? Конечно, форма была слегка помята после чемодана, но, хоть что-то, одевшись и чуть-чуть отогревшись, Гарри продолжил думать. Так, появление Ридла у нас связано с Краучем, который укроется в личине Аврора Грюма, и он же пропихнет меня на турнир независимо от того, хочу я этого или нет. Он продолжил делать зарисовки и очерки. Устранить Крауча – не выход, я сейчас не в той форме, чтобы воевать с пожирателем смерти, и плюс тогда я не познакомлюсь с Флёр и остальными нужными людьми. Ладно, об этом подумаем потом. В худшем случае, будет им буря в стакане в лице Гарри Поттера, разнесшего весь их уютный мирок в пух и прах. Гарри задумался. Так, инженер Поттер, задача на ближайшую перспективу – прищучить родственников, улучшить условия жизни, запросить в Гринготтсе сумму на карманные расходы, заняться собой как следует, завести склерозник, заказать первоначальные инструменты. Да, отличный план, Поттер. Надежный, как швейцарские часы. О, кстати, их тоже купить надо. Постепенно ночь подходила к концу, за окном уже начинало светать, когда Гарри примерно определился с собственными планами на ближайшее время. Впрочем, окончательно он убедился в реальности происходящего, когда по двери спальни забарабанили и визгливый голос тети Петуньи заявил: «Вставай, поднимайся, чертов мальчишка». Гарри лишь покачал головой. «Зараза, и почему мне кажется, что все это – глюки моего угасающего сознания?» Конечно, когда Гарри спустился вниз, Дурсли несколько прибалдели от увиденного, и, как не тяжело им это было признавать, в не самом дешевом костюме их племянник выглядел очень даже прилично, как будто обычный мальчишка и никакой не волшебник, а очень даже ученик элитной частной школы. Конечно, форма слегка измята, но ничего не поделать, зато сразу видно, что подобная одежда ему привычна, и это очень настораживало. Не думал, что в вашей ненормальной школе принято носить костюмы, а не эти балахоны. И вам доброе утро, дядя Вернон. Гарри уселся на свое место. Костюм – универсальная одежда, он подходит почти всем, особенно если скроен приличным портным на заказ. А что до балахонов? Ну, мантия – традиционная академическая одежда, неважно будь то обычный колледж или волши. Я, кажется, сказал, будто не потерплю в этом доме никаких слов на букву «В». Моментально завелся дядюшка. Так, получается, мне вас и по имени не называть, а, мистер Дурсль-старший, дядюшка замолк, его поросячьи глазки вперились в Гарри, который с абсолютно невозмутимым видом подвинул к себе свою порцию салата из сельдерея и принялся быстро завтракать с каким-то странно отрешенным видом. Крыть было нечем, его имя и в самом деле начиналось на запретную букву, да и Гарри не сказать, чтобы хамил, скорее просто задал логичный вопрос. Гарри быстро точил салат, пытаясь вспомнить, в честь чего, собственно, они питаются кроличьей едой, тогда как Дурсли никогда не были веганами, да и поклонниками здоровой пищи вообще. Причина, впрочем, вскоре явилась на кухню. Злая, сонная и очень жирная причина. Дадли, окинув всех злобным голодным взглядом, уселся на табуретку, к омерзению Гарри, жирные бока кузена свисали из-под одежды, и громко заявил, что хочет жрать. Гарри лишь усерднее принялся за салат, дабы поскорее сбежать из-за стола. Уж больно плотоядный взгляд был у кузена. Кто его знает, не представляет ли сейчас голодное сознание толстяка на месте Гарри сочную куриную ножку. Гарри вспомнил, что происходит. Если сейчас июль, значит, Дадли как раз должен сидеть на диете, и все семейство вместе с ним, потому что, видите ли, масенькому Дадлику будет трудно придерживаться диеты, когда мы едим такую калорийную пищу. Вообще, в его жизни произошли крутые и очень неприятные перемены с того дня, как он принес домой годовой табель успеваемости. Как всегда, дядя Вернон и тетя Петунья старались найти оправдание его скверным оценкам. Тетя Петунья утверждала, что Дадли – очень одаренный мальчик, но требует особого подхода. Дядя Вернон держался другой линии, ему не нужен сын Неженка и Зубрила. Столь же деликатно они касались обвинений в хулиганстве, записанных в табеле. «Он шумный маленький мальчик, но и мухи не обидит», – восклицала тетя Петунья со слезой в голосе. Однако в конце табеля было несколько вежливых замечаний школьной медсестры, которым даже дядя Вернон и тетя Петунья не могли найти оправданий. Сколько бы тетя Петунья ни причитала, что Дадли крупный мальчик со здоровым детским жирком и что растущему организму необходимо много еды, факт оставался фактом. У поставщика школьной формы уже не было бриджей достаточно большого размера. Острый глаз тети Петуньи различал неуловимый отпечаток пальца на ее сверкающих чистотой стенах и насквозь видел соседей, но отказывался замечать то, что было очевидно школьной медсестре. Без всякого дополнительного питания Дадли разнесло до размеров молодого кита из породы косаток-убийц. Вернон прокашлялся, чем вырвал Гарри из размышлений. «Слушай, мальчишка». «Да, дядя». Гарри оторвался от завтрака. «Тебе не кажется, что ты только что ступил на опасную черту? Я ведь могу и запереть тебя в комнате до конца каникул. Запрете, меня, вы». Гарри с трудом удержался, чтобы не фыркнуть. Сознание наполнили образы 93-го года. «Ну попробуйте. Забыли ситуацию с тетушкой Марш, а ведь меня даже не пожурили тогда за нее. Да и Сириусу будет приятно узнать, что его крестника морит голодом. Ах ты паршивец!» – заскрежетал зубами Вернон. «Высокообразованный паршивец», – поправил Гарри. «Паршивец, который может дать совет, что поможет Граннингс вылезти из кредита, а может и запросто потопить вас, отправив письмо условным GAK Incorporated о том, что вы планируете заключить сделку с мистером Мэддисоном». Повисшую в кухне тишину можно было, казалось, пощупать руками. «Как ты узнал?» – зарычал моментально покрасневший Вернон. «Слухи, мистер Дурсль, слухами земля полнится». Гарри закончил завтракать, отправил посуду в раковину, налил себе кофе, нисколько не смущаясь озлобленных родственников. «Бесплатный совет, не заключайте сделку с Мэддисоном. Насколько мне известно от регионального прокурора, против него ведется следствие об уклонении от налогов, так что вскоре его ждет суд и банкротство. Да откуда тебе, несносный мальчишка, знать мистера Томаса? Сложно не знать человека, когда его приемный сын учится с тобой на одном курсе», — усмехнулся Гарри. «Это вам тоже так, информация к размышлению. Он ведь может и узнать о моем бедственном положении. А я, слишком значимая фигура в мире волшебников, чтобы меня вот так запросто можно было проигнорировать». Снова повисла тишина. Гарри залпом выпил чашку кофе. Коронный аргумент в переговорах был использован. Он и сам долго не мог сопоставить фамилии, мало ли Томасов на земле, пока Дин однажды не прокололся. Ну и, конечно, историю с банкротством Гарри помнил по факту, а не от какого ни прокурора. Вот только Дурсли этого не знали и знать не могли. «Слушай, парень», — севшим голосом начал Вернон, — «кажется, в связи с новыми обстоятельствами, нам надо кое-что обсудить». «Надо», — согласился Гарри. «Итак, вот мои условия». Вот уже почти 3 недели Гарри снова жил с Дурслями. После памятного разговора ситуация несколько поменялась. Дядя с тетей приняли не слишком наглые требования племянника, тот в ответ пообещал после выпуска из Хогвартса не превращать их в лягушек и не продавать в ресторан традиционной французской кухни. Результатом переговоров для Гарри стали незначительные карманные деньги, абсолютная свобода от домашней работы, разве что он сам захочет чем-то помочь, старый сломанный компьютер Дадли. А после того, как дядя узнал, что Мэддис Сантеки действительно обанкротился, еще и неограниченный доступ в гараж, где мистер Дурсли хранил не только машину, но и целую кучу всевозможных инструментов, от шила и паяльника до перфоратора и совковой лопаты. И если последние 2 инструмента Гарри пока были не сильно нужны, то вот всякие ключи, отвертки, жало, шило, иголки и прочие жизненно необходимые начинающему, местами, изобретателю в 90-е были изъяты из запасов дяди почти в полном объеме. Равно как и довольно неплохой запас гаек, болтов, шурупов, винтов и резиновых уплотнителей. Выторговать у Дурсли еще и нормальное продовольствие, впрочем, не получилось. В этом плане семейство было непреклонно, ведь деньги нужно похудеть. Дадли, услышав это, в очередной раз разревелся, что поганому Поттеру позволяют все, а ему, бедному несчастному, ничего, что его никто не любит, закрылся у себя в комнате и просидел там до вечера, не упустив, правда, ужин. А то бы Гарри действительно удивился, а так все в пределах нормы. Первые дня 3-4 Гарри провел в написании писем и домашних хлопотах. Следовало привести комнату в порядок, жить в свинарнике он давно отвык и привыкать не собирался, перебрать имущество, посчитать запасы, сделать заказы в косом переулке и запросить у гоблинов чековую книжку. Тогда же был отправлен официальный запрос на отзыв доступа к финансам у всех, кроме него самого, запрос на смену ключа и запрос на отправку дубликата ключа курьером из Гринготтса. Зачем он это делал? Да просто потому, что мог, ибо негоже всяким Уизли при помощи дубликатов снимать для него золото с его же счета. Гарри злился, когда вспоминал себя прошлого, дурень. Билл ему принес снятые со счета деньги, а он и радовался, что ходить не надо. Даже не задумался, а откуда у разрушителя проклятий, не то что не у кассира, а даже не у гоблина. Ключ от сейфа. Еще 2 дня ушло на ремонт старого компьютера Дадли. Гарри даже присвистнул, когда разбирался. Да уж, баловали родственники кузена, баловали. 500-я Амига, это, конечно, не 386-й с сопроцессором, за которым играл Дадли, но тоже очень и очень неплохо. Для его нужд в мелких и не очень программках хватит за глаза. Особенно, если по корпусу нанести руны и запитать компьютер от магического поля. Получение вычислительной техники в руки Гарри воспринял благословением свыше. Ведь, что ни говори, железка всегда думает быстрее человека, нужно только найти к ней правильный подход. Остаток времени до памятного дня встречи с рыжим семейством Гарри провел в комнате, почти не покидая ее, разве что на прием пищи и на справление естественных потребностей. Полноценно заняться собой пока что не позволял слишком скудный рацион, да и заказанные лечебные эликсиры. Уж больно Гарри отвык от очков и не собирался к ним возвращаться, только начали давать свой эффект, так что смешивать их со всяческими стимуляторами и зельями набора массы было нельзя, что, однако, нисколько не помешало Гарри заняться бегом, разминками и прочей физкультурой. За пару дней до визита Уизли прибыли сразу несколько грузов, доставленных частично совами, частично курьерами-волшебниками. Впрочем, курьеров Гарри встречал в парке Литл Уингинга, подальше от дома Дурсли, дабы не привлекать внимание миссис Фиг, а значит, и Дамблдора тоже. Так были получены, например, рюкзак с расширенным пространством, целая горка различного рода книг, заказанных, в том числе, и в магловских магазинах, несколько наборов магических и магловских инструментов, упаковка дискет, тетрадка Архивариус, с виду обычный блокнот, по факту же, больше 3000 листов в одной обложке, набор перьевых ручек с запасными картриджами, большой набор реактивов и компонентов для зелий, набор юного химика, набор насадок на паяльник, колода карт, ну так, чисто для развлечения, лабораторный халат, на 2 размера больше, чем нужно, коробка одноразовых перчаток, респиратор, мультитул, швейцарский нож, армейский нож М7, набор артефактора подмастерья и, разумеется, самый важный элемент работы инженера. Штопор. Упаковав новое и старое, частично экспроприированное имущество в безразмерный рюкзак, сложив, для виду, школьный чемодан и завершив домашние дела, Гарри приготовился ждать гостей, с ужасом и смирением. Глава 2. Жуткая черная магия. Ранним утром дня X-то есть в день прибытия рыжего семейства, Гарри проснулся с рассветом, да так и не смог уснуть обратно. Сознание наполняли образы прошлой жизни. Разнесенная в пух и прах гостиная, полутораметровый язык кузена, дорвавшегося до сладостей, и последующий кошмар в отношениях с Дурслями. Еще бы, кому охота смотреть на раскуроченную комнату, в которой мгновением ранее стояла чистота, будто в операционной, да и шуточки близнецов. Сейчас, по здравому размышлении, Гарри понимал, как, должно быть, больно и обидно было Дадли. Нет, кузена своего он по-прежнему за друга, да и за хорошего человека, не считал, но, с высоты, так сказать, своего возраста понимал ситуацию иначе, и нисколько не хотел, чтобы подобная ситуация повторилась. Ко дню рождения друзья прислали ему несколько небольших тортиков и печенюшек. Часть сладостей все еще оставались лежать в прохладном месте, под кроватью, упакованные в пакет с рунами стазиса. Пользоваться рунами Гарри не боялся, давно уже понял, что надзор отслеживает не самого волшебника и даже не палочку, а небольшую область вокруг зарегистрированного при получении конверта Хогвартса места жительства. Так что он мог взять рюкзак с материалами и дать кросс до небольшого тихого парка на окраине города, где и проводить магические манипуляции без всякого контроля, еще и подальше от посторонних глаз. Так вот, эти самые тортики и было решено задействовать в качестве средства обеспечения безопасности кузена. Тот, словно по заказу, проходил по коридору, громко топая по полу и ругаясь на школьную медсестру, прописавшую ему диету. Гарри достал из пакета коробок печенья, вскрыл обертку, приоткрыл дверь. «Дадли!» — громким шепотом позвал он, помахивая пачкой шоколадного печенья. «Иди сюда, буду спасать твой желудок от моркови». «Чего?» — даже запнулся толстяк. «Спрашиваю, сладкого хочешь?» «Конечно». «Тише ты!» — шикнул на кузена Гарри. «Конечно хочу!» — тут же понизил голос Дадли, глядя на вожделенную коробку сладостей, будто на манну небесную. «Заходи». Гарри пропустил братца в комнату. «А во!» — Дадли обвел взглядом идеальный порядок домашней лаборатории: полки с книгами, пустые нынче гвозди в стене, на которых прежде висели над рабочим столом инструменты и бумажку с надписью «Работать, инженеры», солнце еще высоко прилепленную к потолку как раз над рабочим местом. «Круто ты это тут». «Ага, не жалуюсь». Гарри вытащил заветный пакет. «Значит, смотри, меня сегодня прибудут забирать мои, так скажем, знакомые, которых я не выношу, но которые искренне считают, что я их хороший друг. И среди прибывших, скорее всего, будут два одинаковых балбеса примерно лет 17. Так вот, сладости, которые у них будут с собой, не бери ни в коем случае, понял? Даже если случайно их заметишь». «Почему?» — прогнозированно затупил Дадли, на что Гарри лишь вздохнул и терпеливо пояснил. «Если я скажу, что некоторые их конфетки могут прожечь тебе язык или нарастить хвост, как 3 года назад, тебя это удовлетворит?» «Угу», — сперва побледнел, а затем покраснел толстяк. «А это, ну, а эти сладости?» — Гарри потряс пакетом. «Безопасные, считай, такие же, как в кондитерской, что в квартале отсюда. Мне они, как бы, уже особо не нужны, а тебе поможет слегка разнообразить рацион глюкозой и дисахаридами». «Чего?» — не понял Дадли умных слов. «Короче, слегка подсластит тебе жизнь, пока меня не будет. А эти всякие там диха, как их там, не обращай внимания, курс химии для старшей школы. А, если больше нечего сказать, свободен». Гарри кивнул на дверь. «Только тетушке не попадись со сладостями». «Да я это, я же никогда». Дадли взял пакет из рук Гарри, после чего вдруг запнулся. «И это, Гарри, ты, если чего надо, я же теперь всегда за, ну, это, бока там кому намять, притащить чего, ты скажи только, иди уже, и помни, если что, ты не знаешь, кто тебе это дал». «Ага». Дадли пошел на выход, а Гарри, тяжело вздохнув, стал спускаться вниз к завтраку. Ближе к полудню атмосфера в доме номер 4 по Тисовой улице накалилась до предела. Неминуемый визит в их жилище целой компании волшебников поверг Дурсли в крайнюю нервозность. Узнав, что Уизли прибудут к часу, дядя Вернон не на шутку встревожился. «Надеюсь, ты им сказал, этим людям, чтобы они оделись подобающим образом?» — проворчал он. «Видел я, в какой хлам вы там рядитесь. Нет, чтобы носить нормальную одежду, как подобает порядочным людям. Он запнулся, глядя на совершенно по-магдловски одетого племянника. Ну, не все, конечно, но в большинстве традиций, левая резьба их за ногу. Гарри налил себе еще чашку кофе в тщетной надежде, наконец, сбросить с себя какую-то отрешенность и сонливость, что напали с самого момента пробуждения и никак не отцеплялись. Уверен, мы все уже на Марс улетим, пока у волшебников войдет в моду автомобиль. Просто потому, что консервативность мышления. А, раздался в гостиной крик Дадли. Гарри тяжело вздохнул. Началось. Из камина, тот давно был заколочен досками, и его роль на том же месте исполнял электрокамин с фальшивыми углями, доносился громкий стук и какая-то возня. «Что это?» Задыхаясь, спрашивала тетя Петунья, вжавшись в стену и с ужасом глядя на камин. «Что это, Вернон?» Их сомнения разрешились буквально через секунду, из-за досок стали слышны голоса. «Ох, Фред, нет, давай назад, назад, тут какая-то ошибка. Скажи Джорджу, чтобы он не...» «Ой, Джордж, нет, здесь нет никакой комнаты, быстро назад и скажи Рону. Пап, может, Гарри услышит и сумеет нас выпустить». По доскам позади электрического огня забарабанили кулаки. «Гарри, Гарри, ты нас слышишь?» Дурсли обернулись к Гарри. «Это что?» Осторожно, но с угрозой в голосе спросил дядя Вернон. «Что происходит?» Мышление отдельно взятых волшебников, с непроизвольной усталостью в голосе ответил ему Гарри, подходя поближе к камину. «Мистер Уизли, Рон, Дред, Фордж, тут камин заколочен, прохода нет. Поступим так, мистер Уизли, вы трансгрессируете по наводке близнецов на улицу, они 2 года назад тут все видели с Фордика, знают точку высадки, остальные возвращаются в нору как прибыли, мы сразу за вами, но ведь мы, делайте, что я говорю, я мог бы выбить доски», пробормотал Артур как-то неуверенно, «окститесь, мне потом жить здесь 3 года, давайте, давайте, ну, если ты уверен, мальчики, давайте назад», раздался громкий хлопок. Затем сквозь щели сверкнуло зеленоватое пламя летучего пороха, и наступила тишина. «Идиоты!» — проговорил Гарри, обращаясь больше к самому себе, повернулся к остолбеневшим Дурслям. «Не обращайте внимания, многие волшебники вообще клинически не дружат с головой и здравым смыслом. Это вообще что сейчас было? Это были мои провожатые, клинические идиоты и довольно мерзкие личности, по недоразумению попавшие в представители класса «Человек разумный». Гарри подхватил рюкзак с кресла. «Все, я пошел на улицу. Провожать меня не надо, у дожидающегося меня там волшебника весьма своеобразное отношение к простым людям, их технологиям и к вам, в частности. Все, до встречи в июле месяце. Пишите письма». Гарри крепко пожал ладонь остолбеневшему Вернону, с которым успел несколько помириться и устаканить отношения, подмигнул кузену, показавшему ему 2 пальца на манер буквы 5, обнял тетушку, тяжело вздохнул, подхватил стоящий в коридоре чемодан и вышел прочь из дома. Мистер Уизли уже ожидал его, с интересом разглядывая купленный дядюшкой год назад Гранд Чироки. Единственное, что успели услышать Дурсли, прежде чем входная дверь захлопнулась, было: